Не думаю, что вы оставили его нарочно. Он, видно, просто затерялся в бумагах. Каталог был изрядно потрепан. Ничто так не любил Вюртер, как начинать с подобного пустяка. В каталоге обнаружилась только одна пометка. Напротив удочки была маленькая красная точка, поставленная шариковой ручкой. Если человек помечает в каталоге какую-то вещь, он, скорее всего, хочет купить и купит ее. Магазин Харди на Пэлмэл в 5 милях от Дьюк-стрит. Нам оставалось лишь одно. Достать список всех, кто покупал такие удочки, а потом выделить и проверить 20 от силы 50 человек. Именно такую работу любил Вюртер. Этим он жил. Я уверен, что фирма вроде Харди не подпустила бы вас к своим книгам. Рикс хорошо помнил эту удочку. Спиннинг Харди Онлес. Теперь он увидел эту страницу, как на ладони. Рядом с удочкой фотография 10-фунтовой рыбины, которую поймал, скорее всего, сам Дж.Л. Харди. Красная точечка и неугомонный человек по имени Вюртер. Он их и не спрашивал. Служба в гестапо научила его находить ходы и выходы. Для меня он однажды просидел 3 ночи в конторе биржевого маклера и достал фотокопии отчетов 3-месячной деятельности. Никто в офисе не подумал, что у них побывал взломщик. Ваше дело заняло у него 5 месяцев. Я уже не знаю, как ему удалось добыть то, что нужно. Но список он достал, проверил каждое имя, отобрал 6 кандидатур, сфотографировал всех. Потом занялся только вами. Итак, можно ли назвать вашей ошибкой точку, сделанную шариковой ручкой? Я думаю, да. Вюртер ради собственного удовольствия порылся и в ваших прошлых делах. Теперь составить досье не только на вас, но и на Бернерса было не слишком сложно. Так вы связались и с Бернерсом? Нет, это вы сделаете сами, мне нужны вы оба. А без него нельзя обойтись? Нет, я хочу вас обоих. Зачем? Пока я не собираюсь раскрывать карты. Позвольте сказать, что это будет наша единственная совместная операция. После нее вы вернетесь к той жизни, какую ведете сейчас. Вас больше не потревожит. Более того, я хорошо заплачу. Но сегодня может понадобиться помощь других. Для этого следует привлечь людей, которые есть в моих досье. Это какая-то афера, разумеется. Рейкс повернулся к столу и отхлебнул бренди. За окном паслись овцы, виднелся парк, а вдали красная кирпичная стена ограды. Он поставил бокал на свое досье и спокойно сказал: «У вас в портфеле досье Бернерса. Мое здесь. На остальные мне наплевать. Почему бы не прикончить вас сейчас же? Потом мисс Уикерс, сжечь досье и исчезнуть». Он вынул из кармана пиджака и положил на стол пистолет. Шарлинг провел ладонью по обезображенному пятнистому лицу, скривил рот, туго натянув кожу под подбородком, и спросил: «Вы способны на это?» «Да». «А прежде вы кого-нибудь убивали?» «Нет». «И вы все-таки уверены в себе?» «Да. Для меня это будет так же просто, как оглушить форель». «Хорошо. Ну, а чтобы успокоить вас, скажу, у меня есть светокопии досье. Запечатаны в конверт, адресованные моим адвокатом с указанием, что в случае моей насильственной смерти или сомнительных ее обстоятельств, его должны вскрыть. Если я умру естественной смертью, конверт уничтожат, не распечатав. Как видите, я неплохо прикрыт». «Всего одно дело. И мы на всю жизнь в ваших руках?» «Да, но ведь вы будете знать, что мы сделали вместе, значит, и я отдаю себя в ваши руки».